Глава 20. Евпатория оказалась довольно симпатичным курортным городком с чистыми и практически пустыми дорогами по причине мертвого сезона. С помощью навигатора Иван без особого труда отыскал нужный дом. Последний раз библиотеку он посещал студентом юридического института, и та учебная не шла ни в какое сравнение с заведением, порог которого он переступил. Новенький ламинат, никелированные стойки стеллажей. Это вам не протертый до дыр линолеум и ветхие шкафы, грозившие завалиться на головы читателей и нанести им тяжкие телесные повреждения. Только книги были все теми же, разноцветные корешки разной степени потертости смотрели на Ивана, предлагая взять в руки, полистать, погрузиться. А еще сотрудница библиотеки. Она словно магическим образом, как тут не вспомнить слова Марс, это Крым, детка, перенеслась из его юности, ни грамма не изменившись за прошедшие годы. Приятная женщина лет 50 с каштановыми волосами, уложенными на голове в подобие короны. Поздоровавшись, Иван предъявил удостоверение частного детектива, чем привел женщину-библиотекаря в неописуемый восторг. «Нина Александровна», — представилась она и протянула рыбаку руку. Немного поколебавшись, что делать, поцеловать или пожать, он выбрал рукопожатие. «Вы не представляете, как редко у нас бывают частные детективы. Скорее всего, я первый», — подумал Иван и выложил на стол книгу Даниэлы Купер. «Я могу узнать, кто брал у вас эту книгу?» Нина Александровна улыбнулась потрёпанному томику, как старому знакомому, и легко коснулась обложки длинными пальцами с короткими ногтями, покрытыми бесцветным лаком, словно в знак приветствия. Затем пальцы перепорхнули к ящичку с формулярами и уверенно извлекли нужный. «Вот, Никольская Елизавета Петровна». Фамилия почему-то показалась Ивану знакомой. «Одна из наших старейших читательниц. Не будет ли с моей стороны бестактностью попросить у вас ее адрес?» — спросил рыбак. «Адрес дать я, конечно, могу, но, к сожалению, Елизавета Петровна умерла». «Умерла?» — Иван насторожился. «Нет, нет, вы не подумайте, ничего криминального. Просто пришло ее время. Вот, видите?» Библиотекарь ткнула пальцем в строчку на обложке формуляра. 1925 год рождения. Чуть-чуть не дотянула до столетнего юбилея. И при этом была веселой, общительной, читала без очков. Пазл сложился. Никольская Елизавета Петровна, 1925 года рождения. Именно на нее был зарегистрирован телефон, звонок с которого Новиков принял последним. «А не подскажете, остались у Елизаветы родственники?» «Подскажу. Она жила с молодым человеком, племянником. Тоже ходил к вам за книжками?» «Нет, тетушкиной любви к литературе он, к сожалению, не перенял. И вообще, в отличие от Елизаветы Петровны, не очень приятный человек. Я-то с ним не общалась, а вот коллега моя, Танюша, ходила к нему за книгами, которые остались у Никольской на руках. Она умерла в одночасье, как жила, легко, никого не обременяя, так и ушла тихонько. Да». Библиотекарша опустила голову и погрузилась в печальные мысли, из чего Иван сделал вывод, что при всей своей миловидности она одинока, и в отличие от бабушки Никольской, у нее даже племянника нет. В лучшем случае кот, хотя нет, тогда имелись бы царапины на руках. «О чем это я?» Нина Александровна резко дернула головой, словно стряхивая из себя негативные мысли. При этом из прически короны выпал локон. «Коллега, Танюша. Ходила к племяннику Никольской». «Да, точно. Она попросила у него посмотреть библиотечные книги, которые остались у тети. «И он?» Иван готов был услышать страшную историю о покушении на честь Танюши, но все оказалось гораздо безобиднее. Он ее на порог не пустил, сказал, что занят и посмотрит, как будет время. И, разумеется, не посмотрел, книги не принес. «Понятно. Дайте мне его адрес, попробую забрать у него остальные книги, а эту оставлю вам. Вот только скажите, пожалуйста, у вас случайно нет такой же, только в более приличном состоянии?» «Что вы! У нас вся Купер в единственном экземпляре. Как появляется новинка, даже очередь создается. А можете мне показать, какие еще есть книги этой писательницы?» «Минутку». Нина Александровна легко выскользнула из кресла и исчезла в глубине зала, Спустя пару минут она вернулась, неся в руках три томика в тонкой обложке. Иван заметил, что непослушный локон был возвращен на место, не иначе в глубине зала имелось зеркало. Он повертел книжки в руках, портрета автора на обложке не было. «Спасибо. У меня к вам еще такой вопрос. Новиков Сергей Егорыч случайно не являлся вашим читателем?» «Новиков? У нас есть Новиков Алексей, Сергея Егорыча нет». На всякий случай ее пальцы пробежались по формулярам. «Точно нет. Может, он просто заходил к вам?» Иван показал на смартфоне фотографию Новикова, полученную от Кристины. «Нет, я бы его точно запомнила». «В таком случае спасибо вам большое. Поеду искать племянника». «Я была бы вам весьма признательна, если бы вы смогли заполучить у племянника оставшиеся книги и вернуть их в библиотеку». Иван задумался, как бы половчее ответить на такую культурную фразу, но, как назло, кроме «вельми понеже» в голове ничего подходящего не нашлось. Дом, где проживала когда-то Елизавета Петровна с племянником, находился в историческом центре города, обозначенном на карте как «Малый Иерусалим». Почему Иерусалим? Иван решил поручить разобраться Асе и вообще пожалел, что ее нет рядом. Уж очень она любила узкие улочки, разбегающиеся в разные стороны. Но подобная транспортная инфраструктура не нравилась Форду. Он, разумеется, не высказывал недовольства вслух. Но Иван чувствовал, как в груди железного коня вскипает возмущение всякий раз, когда для того, чтобы разъехаться со встречным автомобилем, приходилось сдавать назад или карабкаться на бордюры. До нужного дома оставалось совсем чуть-чуть, а потому, увидев небольшой пятачок, куда автомобиль удачно вписывался, Иван припарковался и дальше отправился пешком. В доме, адрес которого дала Нина Александровна, никто не открывал. Забранные решеткой окна первого этажа безразлично взирали на чужака. Иван огляделся по сторонам, включил свою чуйку и решительно направился к дому напротив. Похоже, за ним наблюдали. После первого же нажатия на выпуклую пимпочку допотопного звонка, внутри при этом не раздалось ни звука, дверь приоткрылась. «Вам чего, молодой человек?» — поинтересовался дребезжащий старческий голос. «Женщина? Мужчина?» Сходу не разобрать. Мешковатые темно-серые брюки, черная куртка размеров на 5 больше нужного, копна седых волос. «Меня интересует Никольская Елизавета Петровна». «Лиза?» Вместо ответа Иван молниеносным жестом показал и спрятал удостоверение частного детектива. «Так она сейчас по другому адресу обитает». «Женщина», — решил рыбак. «Такой ядовитый смех может быть только у женщин». «Я в курсе, по какому», — отозвался он. «А племянника ее где могу найти? Он же в этом доме живет». «В этом. Только сейчас он на работе, где же еще? «А где он работает?» «Так у вас же, у вас». «У кого у нас?» — опешил рыбак. «В полиции». «А вот и нет», — раздался за спиной у его собеседницы такой же дребезжащий голос. «Роза, чего ты молодого человека в дверях держишь? Не лето ведь. Проходите, проходите, товарищ полицейский». Иван увидел еще одну седовласую особу лет 80, с худым и смуглым, как у египетской мумии, лицом. «Проходите же, проходите». Цепкая рука ухватила его за локоть. «Я курабие напекла. Вы, как посмотрю, приезжий. Небось, не пробовали настоящего крымского курабие». Название печенья она произносила по-особенному. Получалось что-то типа «курабье». Курабье Иван ел и не раз, и, честно говоря, предпочел бы хороший шмат мяса. Но запах из квартиры шел вполне съедобный, к тому же он чувствовал, что у бабулек можно разжиться информацией, поэтому отправился вслед за гостеприимной хозяйкой на кухню. «Вы, небось, думаете, эко не видаль курабье», — продолжала старушка. «Меня, кстати, Мария зовут. Можно без отчества, баба Маша. А это Роза», — она указала на свою соседку, — «как у Пушкина». Роза при этом хихикнула, а Иван подумал, «при чем тут Пушкин? Надо будет у Аси уточнить». «Вы садитесь за стол», — продолжала тем временем баба Маша. «Курточку свою можете снять и вот сюда на крючок повесить. Тут она будет в целости и сохранности. Вам какого чаю? Травяного или черного?» «Черного», — обрадовался возможности выбора Иван. Чай был самый что ни на есть простой, из пакетика, но горячий и ароматный. А курабье... Небольшие ромбики, щедро посыпанные сахарной пудрой, на вид были твердыми не разгрызть. Но стоило Ивану откусить половинку, как она мгновенно рассыпалась на миллион крошек, которые тут же растаяли, порождая в душе ощущение легкой радости. «Вкусно», — похвалил Иван. «А то», — обрадовалась баба Маша. «Старинный рецепт. Ни тебе яиц, ни соды, ни молока, ни воды. Только маслице топлёное, мука да сахарная пудра». «Забыла еще сказать про ручки», — возразила Роза. «Ну да, ручки». Баба Маша потрясла маленькими ладонями, неожиданно розовыми по сравнению с ее лицом. «Куда уж без них. А вы, Ваня, впервые у нас или бывали уже?» «Впервые», — ответил Иван и глотнул чаю. «Нравится наш город?» Он только что откусил кусочек курабье и в ответ лишь потряс головой, мол, нравится. «Да, город замечательный, старинный, 2500 лет. Вы кушайте, кушайте». Иван пил чай, стараясь не набрасываться на печенье, и слушал пространный рассказ о городе, что в античное время назывался Киркинетидой, в средние века Гизлёвом, а в новое время Евпаторией. Запоминал странные названия, чтобы потом пройтись с Асей по улочкам Нового Иерусалима и с видом знатока рассказывать о храме Николая Чудотворца, армянской церкви Сурп-Никогайнос, синагоге Егея Капай, караимских киносах и такие дервишей. Главное не перепутать. Егея — это синагога, а такие — мусульманский монастырь. Рассказ бабы Маши можно было слушать бесконечно. Но неприлично быстро уменьшалась кучка печенья на тарелке, да и Новиков сам собой не отыщется. «А у племянника Елизаветы Петровны тоже фамилия Никольский?» — спросил Иван, и баба Маша сразу поникла. «Торопитесь. Это был не вопрос, а утверждение». «Да, дела, знаете ли». «Конечно», — она вздохнула. «Нет, у него другая была фамилия. Смешная какая-то. Роза, ты не помнишь, как была фамилия Лизиного племянника?» «Который полицейский?» — уточнила молчавшая до сих пор Роза. «Ну да, как будто у Лизы было много племянников. Странная какая-то, типа прилагательного. Щедрый?» — предположил Иван. Он был уверен, что это не так, но нужно же было с чего-то начать. «Нет, длиннее, три слога», — покачала головой Роза. «Например, богатый». Она до пенсии работала учительницей русского языка и литературы. В слогах разбирается, — пояснила баба Маша. «Пернатый, горбатый», — продолжала перечислять Роза. И тут Ивана осенило. «Сахатый?» — выпалил он. «Точно!» — в один голос воскликнули обе старушки. «Сахатый!» «Вы знали?» — с подозрением и даже затаённой обидой спросила Роза. «Нет, что вы!» с горячностью возразил Иван. Просто ляпнул, что первое пришло в голову. «И часто вы так ляпаете?» усмехнулась Роза. «Редко, но случается». Поскромничал рыбак и, чтобы разрядить возникшую напряженность, сообщил. «А у меня жена тоже преподает русский язык и литературу». «И как? Нравится ей в школе работать?» «По-разному». Ступив на тонкий лед лжи, Иван продолжал скользить и фантазировать. «Сейчас она в декрете. Отдыхает. Кстати, тоже Пушкина любит». «Почему, кстати?» Брови Розы поползли вверх. «Так баба Маша сказала, что вы с ней, как у Пушкина, Мария и Роза». «Слушай ее больше», — усмехнулась бывшая учительница. «Она имеет в виду поэму «Бахчисарайский фонтан». Помните? Фонтан любви, фонтан живой. Принес тебе я в дар две розы». Иван не помнил, но для приличия кивнул. А Мария — прекрасная полячка, которую татарские полчища, разорив дом отца, привезли в гарем хана Гирея. «Помню», — обрадовался рыбак. «Там еще такие слова есть. Довольно. Стыдно мне пред гордую полячкой унижаться». «Да», — только и смогла сказать Мария, а Роза просто засмеялась невообразимо скрипучим смехом. «Четверка с большим-большим минусом», сказала она, вдоволь насмеявшись. «А почему четверка?» спросила Мария. «Ну, Пушкина же он угадал. И цитату привел правильно. «А чего с минусом?» — уточнил рыбак. «Да еще с большим. Потому что это совсем другое произведение. А какое, не скажу. Расскажете в следующий раз. Договорились?» На прощание Роза завернула Ивану в пергаментную бумагу остатки курабье. «Это для вашей супруги. Привет ей большой от нас с Марией».